Глава 7. Добро пожаловать в эфир. Статус вашего аккаунта изменен. Примите наши искренние поздравления, если это был ваш осознанный выбор, или искренние соболезнования, если переход не был запланирован. Напоминаем, что согласно обновленному пункту 67.2, часть 3 пользовательского соглашения, игрокам, перенесшим сознание на сервер эфира и не использующим аппаратные ускорители, капсулы полного погружения, компьютеры или другие устройства, необходимо внести свой вклад в развитие игры путем отыгрыша сценария неигрового персонажа, NPC, или перечисления дополнительных денежных средств. Хотите прочитать полный текст NPC-контракта? В эфире! Поздравляем! Вы получили достижение, равное среди первых. Вы один из первых оцифрованных игроков на Авроре. Вам доступен скрытый уникальный навык «Темное зрение», которое станет активным после прохождения испытания, а также способность пращуров. Невосприимчивость к внутреннему воздействию приона, совмещенная с контролем его содержания в организме. Кроме того, вам доступна цепочка квестов «Первые люди». Открыть ее вы сможете после выполнения NPC-контракта. Желаете прочитать контракт? В эфире. Напоминаем, что прогресс получения опыта у оцифрованных игроков снижен на 50%, а на все торговые операции наложена комиссия 40%. С учетом того, что время пребывания в игре не ограничено, данные правила введены для сохранения игрового баланса. Я отмахивался от системных сообщений, которые сыпались одно за другим. Какой нафиг контракт? Какая оцифровка? Что это вообще было? Какой-то кастинг на ремейк древнего фильма «Сказка о потерянном времени» или «Видоизмененного углерода»? Как я оказался в теле эйпа? Положим, система может перепутать цифровые аккаунты, но ведь не людей из плоти и крови. Я, наверное, брежу. Не хочу читать контракты и инструкции, будто это все нормальная ситуация. Но система была настойчива и раз за разом подсовывала меню выбора персонажа. Отказаться я не имел возможности. Персонаж с пометкой «Созданный на основе вашего прошлого игрового опыта» стоял напротив меня. Точнее, висел в пространстве, как, собственно, и я сам. Когда-то в детстве я крепко закрывал глаза и оказывался в безграничной темноте, не видя своего тела и лишь чувствуя его очертания. Сейчас наблюдалось нечто похожее. Четко виден был только невысокий пузатый абориген, который все время маячил передо мной, куда бы я ни повернул голову. После каждого моего разворота кончики косичек, заплетенных на его бороде, немного подрагивали. А за его спиной виднелось что-то размытое, будто искаженное толстым грязным стеклом. Сам же я на каком-то внечувственном уровне ощущал, как машу руками, пытаюсь пнуть мужика ногой, сжимаю до скрежета зубы, но по факту не происходило ничего. Я тучка, я вовсе не медведь, и уж точно не человек. Я будто погружаюсь в толщу воды. Нет невесомой легкости, есть тяжесть, которая давит со всех сторон, создавая форму моего сознания. И еще страх, щекотливый и приторный, как будто стоишь на карнизе высотного здания в шаге от смертельного полета. Смотришь вниз, но не уходишь, а в голове только две мысли. А что если... и что за ерунда в голову лезет? Если бы мой сгусток сознания мог вспотеть, он сделал бы это трижды. Когда не нашел кнопки выхода, когда осознал, что это не сон, и, наконец, когда понял, здесь можно застрять навсегда. Я сфокусировался, представив, что кликаю по изображению персонажа. Мое «я» втянулось в пузо туземца и растеклось по его телу. Он крякнул, выдохнул и развернулся к мутному стеклу. Предметы стали обретать форму, и свой первый шаг абориген сделал уже не в темноту, а сквозь полупрозрачную пленку в большой зал с барной стойкой и деревянными столами. Не знаю, мои ли это были истеричные слова, или их зашили в программу NPC, но я крикнул: «Всем за счет заведения!» Я не услышал, что мне ответили, потому что завис. Сбой дала не программа, хотя в верхнем левом углу мигали красные цифры повышенного пинга, а мои ощущения. Краски, запахи, звуки. Их был такой переизбыток, что все мои прошлые впечатления от эфира показались пиксельным тетрисом. Столь ярко и полно я ощущал жизнь лишь в реале, когда мне было 16, и мы сбежали ночью на речку с девчонками из соседнего отряда академиков. Купались голышом и, стоя по пояс в холодной воде, неумело ласкали друг друга. Светила луна, и призывно белели обнаженные груди девушки, в которые я был тогда влюблен. Нынешние ощущения были, конечно, далеки от эротики, но даже простейшие бытовые мелочи впечатляли невероятно. Шевеление волосков на виртуальной руке, топот мышки, пробежавшей под столом, тяжесть в пивном животе и даже легкая ломота в натруженной пояснице. Запахи и вкус – вообще отдельная песня. На этикетках с вином часто пишут, что, мол, виноград такой-то, выращен там-то, букет изысканный, сложный, с тонкими оттенками. После чего оттенки эти подробно перечисляются, от каких-то ягод до шоколада. И всегда находятся знатоки, которые пьют маленькими глотками, причмокивают, перекатывают по небу глоток, приговаривая: «О, да, я чувствую, как раскрывается чернослив. Ой, кажется, звучат нотки молочных сливок и дубовые бочки. А ты попробуешь, кислятина кислятиной». Но сейчас, когда я на автомате налил себе халявного пива, меня проняло. В этом вкусе было все, и сложный изысканный букет, и нотки чего-то терпкого и сладкого, вроде крыжовника, и волна послевкусия. Как говорится, и пусть весь мир подождет, а я пивка попью. Теперь я понимал, почему правительство против свободной оцифровки, и почему пропаганду цифрового бессмертия приравняли к пропаганде наркотиков. Минут 15 я привыкал к новым ощущениям. Зашел за барную стойку, налил вторую кружку прохладного пива и с удивлением обнаружил, что помню все рецепты, которые когда-либо использовал. Но чувствовал, что повторить не смогу. Знания есть, а навыков нет. Из размышлений меня вывел какой-то старик. Он приковылял из-за стола в углу, оставив там плачущую женщину, и протянул мне пустую кружку. Я улыбнулся, но в ответ он даже не сказал спасибо, только вздохнул. А женщина зарыдала еще сильнее. Когда эйфория от нового знакомства с эфиром меня чуть отпустила, я заметил, что в зале больше никого нет. На столах валялись опрокинутые кружки, стояли миски с остатками еды, а некоторые лавки перевернулись, будто люди тут были совсем недавно, но в спешке покинули таверну. Я быстро пробежался по системным подсказкам и узнал, что таверна «Крыло Ворона», она же «Постоялый двор на 10 комнат», принадлежала моему NPC. Подвал был на 80% забит бочонками с элем, а на кухне, на вертеле, подгорал молодой поросенок. Еще я рассмотрел две пустые полоски справа вверху интерфейса. Одна из них показывала набранный опыт в отыгрыше NPC, вторая – выплаченные средства. Система подсказала, что как только одна из них заполнится полностью, я перестану быть неигровым персонажем и смогу играть, как захочу. На улице послышался лязг и грохот, а на окна упала тень. Прихватив кружку, я вышел на улицу посмотреть, что происходит, и замер. Прямо надо мной, почти достигая уровня третьего этажа, возвышался черный металлический дракон, а из-за его спины надвигалась целая армия. Люди, стая механических псов и более крупные звери, похожие на носорогов в броне. Дальше на несколько километров стояло облако пыли. Дракон заревел и открыл пасть. Я подумал, что так бывает только во сне, и успел сделать еще один глоток. В эфире. Получен критический урон. Вы погибли. Штраф опыта 5 очков. Вы получили первое предупреждение за досрочную смерть персонажа. До перерождения 30 минут.